Да пошла ты нахуй, мразь ебаная, блядь. Я сейчас тебе очки носил, сука, блядь. Этот ебаный гимн я нахуй дал, блядь. Ебал я в рот этот гимн ебаный, блядь. Ебаная Россия, сейчас плевать под него буду, блядь. Постарались создать для вас максимально комфортные условия работы не для того, чтобы подкупить вас и для того, чтобы вы нам что-то хорошее по этому поводу написали. Сука, Путин, ты хуй сос ебаный, блядь! Сука, блядь, пидорас ебаный, блядь! Да я, сука, сейчас в рот настрою мразь, блядь, сука! Охуевший, блядь! Сука, тебе раз! Годай, блядь!